Глава вторая. Я переживала, что не пройду фейс-контроль. Все же стояла перед охраной в пиджаке, юбке-карандаш и простенькой блузке, рассудив, что лучше не терять время, чтобы заехать домой переодеться. Вдруг разменемся с Мельниковым. Но проход в данный клуб осуществлялся просто. Через оплату. Дорогую плату. Но чего не сделаешь ради любви, правда? Впрочем, вопрос цены входного билета окупался с лихвой, когда я прошла в зал и увидела очень солидный фуршет, похожий на праздничный стол. Элитный алкоголь для аперитива, мясные и рыбные деликатесы, икра в маленьких тарталетках и на багетах, украшенных зеленушкой, разнообразные холодные закуски, свежие овощи и фрукты, и даже сладости. Чуть дальше барная стойка и бармен, одетый очень специфически, на мой взгляд. Так как его было видно лишь по пояс, создавалось впечатление, что он обнажен, если не считать бабочки на шее и подтяжек, не закрывающих соски. Подтяжки, конечно, намекали, что он в брюках, но демонстрация прекрасного сложенного пресса, видимо, вызывала определенную жажду. Ведь, глядя на этого мальчика, хотелось заказать что-то. Лучше шампанское, чтобы отпраздновать мой шажок в мир, где я оказалась впервые. Конечно, слышала, как многие коллеги ходили в ночные клубы, сама же предпочитала проводить досуг дома за чтением интересной книжки или посмотреть сериал, особенно если его хвалили. А вот срываться и идти в незнакомое место с громкой музыкой и людьми, заполнившими зал после рабочей недели, с целью расслабиться в обществе алкоголя, было совсем на меня не похоже. Осторожно прошла до барной стойки, прихватив со стола бокал с красным вином. Тот самый аперитив, который предлагался как welcome drink. Посмотрела в сторону сцены, на которой пела девушка в сверкающем серебряном платье на тонких бретельках. Зажигательно так, под аккомпанемент группы в составе гитариста, барабанщика и девочки на синтезаторе. Уютный интимный полумрак ночного клуба разрезался прожекторами и периодически мигающим стробоскопом. Я начала подтаптывать в такт мелодии, спросив себя, почему же раньше не решалась на подобное. Выхода из своей зоны комфорта. Оказывается, клубы — это интересно. Интересно. А стало еще интересней, когда через полчаса на сцену вышел ведущий. «Добрый вечер, уважаемые гости!» Мужчина в не менее экстравагантном костюме, чем бармен, широко улыбнулся. А я уставилась на его латексные штаны и портупею, обхватывающую верхнюю часть тела. Переплетение кожаных лент опутывало плечи, пересекало грудь и причудливым образом притягивало внимание к соскам ведущего, оказавшихся в центре круглых креплений, колец, за которые цеплялись ленты. Своеобразно. Но может, это такая фишка заведения, что мужчины полуголые? К тому же видно, что и мужчина с микрофоном, и тот, что разливает напитки, очень внимательно относятся к своей физической форме. Спортсмены? Я уже успела чуть охмелеть, в руках оказался второй бокал вина, а с непривычки алкоголь ударил в голову. Поэтому я не рассматривала появление полуголого мужчины на сцене с неодобрением, а напротив, облизнулась и представила, каково бы это было увидеть моего босса без рубашки. Что скрывает костюмы? Его широкие плечи также красиво вылеплены. Руки скрывают мощь мускулов, а торс? Волосатая ли у него грудь? Есть ли темная дорожка, ведущая вниз, за край брюк? Хихикнула, поражаясь собственным пошлым мыслям. Снова пригубила вина, пока ведущий продолжал приветственную речь. Но его слова заставили меня прислушаться. «Напоминаю, что комнаты отдыха расположены на нескольких уровнях по мою левую руку, так что вам налево. Ну вы поняли, да?» Мужчина в портупее подмигнул. «При входе вам будут предложены средства контрацепции. Дешевые расположены в каждой игровой. Будьте аккуратны, пол может быть скользким». Зал засмеялся. «Впрочем, о чем это я? Скользко будет и в самой комнате, как только начнете, правда?» Гости ободряюще загудели, а я совсем не понимала, какие комнаты отдыха, зачем еще душ, и я не ослышалась насчет средств контрацепции. Он предлагает, о боже, Допила вино залпом, поражаясь, какие сейчас, оказывается, нравы, бесстыжие, но будоражащие кровь. То ли вино начало действовать, то ли я смирилась с мыслью, что в мире ночной жизни, в которой я была совершенно несведуща, подобные эксцессы, как пойти и переспать с первым встречным в клубе, привычное дело. Но теперь мой взгляд бегал по залу, подмечая детали и не осуждая тех, кто пришел сюда еще и за сексом. Если раньше я просто выискивала знакомую мне высокую фигуру, теперь замечала больше. Например, интересные аксессуары, похожие на те, что были на ведущем. На некоторых девушках наблюдались интересные ожерелья. Кожаные ошейники с кольцом, куда должна была пристегиваться цепочка. Видимо, в полумраке я на это внимания не обратила. А тот мужчина, кажется, поигрывал плеткой. Оригинальный способ привлечь к себе внимание. Хмыкнула и только хотела продолжить исследование зала, как услышала за плечом. «Госпожа, или предпочитаешь, чтобы тобой руководили?» Обернулась и встретилась взглядом с молодым человеком в черной рубашке и джинсах. «Простите?» «Значит, второе», — он усмехнулся. «Давай поиграем».